Глава вторая. Слух и нюх у енота острые, так что будильник он услышал. Тот жужжал тихо, но вполне отчетливо. Соня пошевелилась в спальном мешке, принялась из него вылезать. Евгений окинул женщину оценивающим взглядом. Вчера не рассмотрел как следует все виды и возвышенности. Не до того ему было. Сегодня? Почему бы и не посмотреть, если показывают? Такая пышечка. Рост средний, грудь полная, талия. Талия условная. Видно, что животик есть. Средний такой. Пышная попка, аккуратные ножки. Симпатичная. Лицо? Там тоже нормально. Вчера как-то и не посмотрел, а сегодня смог оценить. Волосы прямые, русые. Глаза карие, не слишком большие, но и не маленькие. Средние. Вообще все лицо среднее, пропорциональное. Аккуратный нос, высокий лоб, хорошие скулы, но какое-то все серое, словно стертое, смазанное, нет в ней ярких черт. Брови и ресницы тоже невыразительные, серенькие. Да, пожалуй, грудь – это ее главное достоинство. Хотя Евгений на нее внимания не обратил бы, не в его вкусе. Очень средняя женщина. Этакая серенькая воробьишка. Но, кстати, симпатичнее той же Марины. Марина была вся мелкая, как будто мышь очеловечилась, а Соня просто не старается себя подчеркнуть. Она на себя словно бы рукой махнула. Неухоженность в облике чувствуется. Заброшенность. Марта намного симпатичнее матери. Золотистые кудряшки, карие выразительные глазки, черные бровки и реснички. Обаятельная улыбка. Наверное, отец девочки был красивым. Интересно, что с ним стало? Он умер? Давно? Следов или запаха мужчины в этом жилище не было. Даже приходящих мужчин не было. Евгения это порадовало. Женщины более сострадательны. А вот он, лично он бы енота за хвост выкинул. Если бы его любовница такое в дом притащила, да ему показала, точно не позволил бы оставить. Ну, или держала бы она зверя там, где он енота не увидит. Да. Квартиру Евгений ночью тоже обследовал. Заодно разобрался, для чего нужен унитаз. Порадовался пластиковому кругу. Иначе б не удержался. Скользко же. Человеку в самый раз. А у енота размеры не те. А на пол гадить тоже как-то не очень. Хотя большую часть он на собачьего хозяина вылил. Мало еще дураку досталось. Квартира была не слишком большой. Двухкомнатной, длинный коридор. Из него справа налево комната большая, в которой Соня и устроила спальню. Комната поменьше, она почти напротив входа. В ней явно гостиная. И от норок слева. В нем кладовка, туалет, ванная. И завершается он кухней. Размеры? У него конюхи лучше жили. А тут женщина с ребенком. Пока Евгений судить ни о чем не собирался. Слишком он мало знает об этом мире. Фотографий не было. Газет он не нашел. Компьютер видел. Но что это такое, не догадался. Соня встала. Прошла на кухню. Зашуршала там. Достала из холодильника несколько яиц. Три разбила в омлет. Еще одно протянула еноту. Евгений послушно взял его. Дальше сработали рефлексы. Прокусить яйцо, выпить его, скорлупу кинуть в ведро с мусором и тут же получить второе яйцо. Трех яиц телу енота оказалось достаточно. Евгений невольно облизнулся и принялся наблюдать за Соней. Та смешала яйца с молоком, вылила на сковороду, накрыла ее крышкой и поставила на маленький огонь. Сама отправилась в ванную комнату и включила там воду. «Сходить?» Евгений решил, что сходить надо. Заодно оценит свою спасительницу в натуральном виде. Ничего так. Видно, что это полнота, но такое бывает после родов. И вся она такая... Кость широкая, нет в ней аристократизма. Крепенькая, сбитенькая, плотненькая, очень даже аппетитная. «А это что такое?» Шрам в самом низу живота уже выцвел, но енот его отлично видел. Ее зачем-то резали? А зачем? Или кто-то ранил? Что вообще с ней случилось? Как бы это выяснить? Соня брызнула в енота водичкой и улыбнулась при виде недовольной моськи. «А нечего тут подглядывать!» «Цвир!» — в тон ей отозвался Евгений. «А нечего тут голой ходить!» «Что тебе, енот? Не человек, что ли?» Дальше все шло по плану. Проснулась Марта и тут же была накормлена и переодета в красивое платьице. Заодно хотели переодеть и енота, но удалось вовремя залезть за диван. А нет, не удалось. Как-то Евгений забыл про хвост, за который его и потащили из укрытия. Пришлось вылезти и даже позволить надеть на себя шляпку от куклы. Нет, не идет она еноту. Или цветочков много, или цвет не тот. Слишком розовый. «Мама, а Еню в садик можно?» Соня представила лицо милейшей заведующей садиком и едва омлетом не поперхнулась. «Ага, можно. У нее бродячие коты и собаки-то истерику вызывают. Это ж инфекция. Грязь, чума, блохи, аллергия. Подумать немного, что садик стоит в зоне частной застройки. Там есть сараи, и в этих сараях полно мышей и крыс. Не-не, мыши и крысы – это не страшно. Коты намного страшнее. На кошек у детей аллергия есть, а на крыс и мышей точно нет. Никто ж о ней не говорит. А что тут скажешь? Вот в Эрмитаже котов держат как раз от мышей и крыс. А в садиках и школах котов для этих целей держать нельзя, а то дети от них что-то подцепят. Непонятно что, но факт. И вот не надо про аллергию. Соня отлично знала, что у детей, которые тесно общаются с животными, держат дома собак и кошек, хомяков и птиц, аллергии на порядок меньше, чем у детей, которых растят в обстановке повышенной стерильности. Но разве докажешь это сумасшедшим родителям? Нет, нереально. Медики проводили исследование. Чистая правда. Но прежде чем заводить ребенку 8 кошек, 5 собак и бананоеда, советую сходить и сдать анализы. И у ветеринара, и у аллерголога на всякий случай. «Марточка, Еню в садик не разрешат». «А ты меня тогда заберешь пораньше?» Соня кивнула, поглядела в записную книжку на смартфоне. «Да, у меня сегодня 3 клиента, так что я смогу уйти пораньше. И за тобой прибегу сразу после сна, хорошо?» «Да, мама». «Пойдем гулять в парк». «С Еней?» И что оставалось сказать Соне? «Да, ребёныш, с Еней. Я ему только шлейку куплю сегодня, чтобы никто не цеплялся, и чтобы он не убежал». «Он не убежит. Я его подержу». Евгений нервным движением подобрал под себя хвост. «Ну уж нет, лучше давайте шлейку». «Сонька, ты чего вся зеленая? Инна, парикмахер, как раз смотрела бодро и весело. Да и что ей унывать? Проблем никаких. Муж, дом, дети. Все хорошо и спокойно. Даже завидовать иногда начинаешь. Ну, бывает же так. Вот когда все в семье хорошо и все друг друга любят. Это просто Соне не повезло. День вчера тяжелый выдался. Соня работала в салоне красоты мастером по маникюру и педикюру. Место было тихое, клиентура своя, устоявшаяся. Коллеги приятные, а для нее сейчас это было важно. Работа несла только положительные эмоции, да и деньги неплохие. Но главное – тишина и спокойствие. Слишком дорого ей дались последние несколько лет. «Что случилось? Марта ночью бесилась? Может, на смену погоды?» Соня хмыкнула. «Нет, на погоду, природу и прочее ее дочка не реагировала. Вообще не представляла, что так бывает. А вот другое...» «Инна, я вчера енота подобрала». «Чего?» Глаза у подруги стали круглыми и неверящими. «Рассказывай». Соня послушно выложила все, что произошло за вчерашний вечер. Инна внимательно слушала. Потом побарабанила пальцами по столу для маникюра. «Сонь, а тебе в полицию надо, наверное». «А зачем? А что ты будешь с енотом делать?» Так далеко Соня еще не загадывала. «Понятно, на улицу его выкинуть не получится. Он ее вчера, считай, спас. Но оставлять себе — это не хомячок вообще-то. Не знаю. Давай думать вместе. Про кошек и собак я знаю. Наверное, это и для енотов действует, и для любого найденыша. Если ты находишь животное, то идешь к участковому, пишешь заявление, и в течение полугода может объявиться законный владелец. Тогда ты ему вернешь зверя, а он тебе возместит ущерб. Так что чеки на питание сохранять надо. Еще какие варианты есть? Не знаю. Ты его хочешь себе оставить? Инна, я правда пока не знаю, как поступить. А если его выкинули? Тогда ты ничем не рискуешь. А если он сбежал? Со зверофермы? У нас такие есть? Есть. Соня полистала странички в телефоне. Вот, смотри. Думаешь, енотовые шубы и воротники делают из зверушек, которые от старости умерли? Инна поморщилась. Да. А есть еще развод. Если он племенной, к примеру. А он не кастрированный? Инна, прости. Под хвост я ему не заглядывала. Но, кажется, его... не того. Зря. Он же тебе полквартиры загадить может. Вот смотри. Теперь странички в телефоне листала уже Инна. Они могут все открыть. Везде залезть. Все перегрызть. Соня только глазами захлопала. Как-то она не подозревала таких талантов в еноте. А он бы уже тогда все сделал, что хотел. Я же его на ночь не закрывала. И он не перегрыз все провода разом. Никуда не влез. Ничего не рассыпал. Не... Инна с большим интересом просматривала в интернете ролик с енотом. Нет. А он точно не дохлый? И не больной? Нет. Значит, чей-то и дрессированный. Соня вздохнула. Ладно, схожу к участковому, пусть примет заявление. Если енот еще не разобрал на части весь дом. Я уходила, и все стояло. А ты ему хоть туалет поставила? Хоть какой? Нет. Ну и будешь убирать за ним. Это ж не кошка, не собака, они терпеть не могут. Где приспичило, там и нагадит. Кажется, я дура. Если тебе так кажется, то тебе так не кажется. Тьфу на тебя. Над дверью звякнул колокольчик. К Соне пришел первый клиент. Евгений прошелся по квартире. Раз, второй. Ага, книги. Размечтался наивный енот. Может, устный местный ты и понимаешь, а вот читать не можешь. Картинки оставались картинками, буквы — непонятными червячками. Что такое компьютер и телевизор, Евгений не знал, так что и не полез к ним. Оставалось выйти на лоджию и смотреть в окно. Лоджия открывалась из гостиной, то есть из маленькой комнаты, и шла дальше по стене панельки. Выход на нее был еще и из кухни. Евгений легко открыл ручку ловкими енотовыми руками, осмотрел свои пальцы и решил, что вполне. Могло быть и хуже, окажись он, к примеру, ослом. Копытами ручку не покрутишь, и даже за ухом себя не почешешь. Копытами-то. Опять же, маленьких и пушистых гладят и чешут, а на больших и копытных предпочитают пахать. Да и не берут люди ослов к себе домой. Евгений смотрел сверху вниз на улицу, слушал людей, вдыхал запахи большого города. Скучно ему не было. Но это точно не Рамира. А где это и что это? Ну, хоть какие бы привязки. Как и все аристократы, он знал о множественности миров и не удивлялся их существованию. Творец может устроить вселенную, как ему нравится, а люди не всегда могут осознать его замысел. Это нормально, но... А дальше-то ему как? Ему надо домой возвращаться. А если тут... Евгений развернулся с балкона и отправился обратно на кресло. Так, задача максимум — вернуться домой, человеком, и оторвать проклятой ведьме голову. Это много, поэтому задача минимум — по ступенькам. Ему надо остаться в этом доме. Здесь кормят и достаточно безопасно. На улице, судя по тому, что он видит сверху, он может и не выжить. Да искать себе еду по помойкам неприятно, разум-то человеческий. И сомнения одолевают. Вдруг здесь есть хищники, которые едят енотов. Лучше не рисковать. Итак, у него есть крыша над головой и еда. Это надо не потерять. Это первое. Ему надо выучить местную письменность и ознакомиться с историей. Это второе. Ему надо найти местных магов или ведьм и договориться. Это третье. Сколько времени может занять эта задача? Хорошо бы уже завтра отправиться домой, но вряд ли получится. Если в месяц он уложится, будет замечательно. Енот ведь не может говорить, а ведьме или колдуну надо будет еще объяснить, что произошло. Соответственно, если сказать он не сможет, то написать вполне. Но для этого надо выполнить пункт второй своего плана. Итак, местный язык, письменность, потом окрестности, выживание. Пожалуй, ему повезло с этой женщиной. Соня. Ладно, она не в его вкусе. Но когда Евгения отправится домой, он найдет способ ее отблагодарить. От никогда не были неблагодарным быдлом. Да, и поставить себе это тоже в план. Узнать, что здесь сколько стоит. А то поди договорись с кем-то, если даже и цен не представляешь. Ничего. Енот работы и дома не боялся. И здесь справится. Рамира. Лариса В. Никс, она же страшная ведьма, с которой столкнулся Евгений Енот, чувствовала себя отлично. Она готовила завтрак. Сегодня ведьме захотелось оладушек с яблоками, и она, мурлыкая под нос какую-то веселенькую мелодию, натирала фрукты в тесто. Глядя со стороны, никто бы и не подумал, что это милая старушка-ведьма. Халатик с цветочками, растрепанные седые волосы, беззаботная улыбка, светлая аккуратная кухонька. Нет-нет, никаких лапок жабы и крыльев летучей мыши. Не надо путать кухню с лабораторией, а то результат никому не понравится. Лаборатория у ведьмы была, как и положено, в пристройке, в подвале. Мало ли что рванет, хотя бы дом уцелеет. А кухня у нее светленькая, в беззаботных розовых тонах и с ромашками. Нравились ведьме эти цветочки. Вот нравились, и все тут. Даже фартучек на ней был с ромашками. Воспоминания о вчерашнем ей тоже настроение не портили. Евгений От? Ну и что? Вот что она такого сделала, если задуматься? Ничего. Ведьмовство, понятно, наказуемо. Но только в том случае, если поймают и докажут. А тут еще и Маринкина беременность. И отказ этого самого Евгения от ребенка. И его жестокие слова. Были? Еще как были. И девочку чуть ли не шлюхой в лицо назвал. И бабушке ее сказал то же самое. И кто тебе виноват? Законы Лариса знала. Даже если Евгению захочется идти с жалобами и делать из себя посмешище, ничего, кроме штрафа, ей не присудят. И то разойдутся взаимозачетом, скорее всего. Она не убивала, она просто прокляла, перекинула в животное. А куда уж он сам там провалился? Хотел-то к родовому алтарю. Но вмешалась она очень удачно и вовремя. Вот и засбоил портал. Это Лариса тоже выяснила. Первым делом. И результат ей понравился. Судя по всему, Евгения никто больше не увидит. Можно расслабиться и жить спокойно. А еще поговорить с Мариной. Когда родится ребенок, ей надо будет подавать на определение отцовства, введение ребенка в род и привязку к алтарю. Это же наследник От, и до его 20 лет Маринка будет жить спокойно, деньги будут, а там и замуж выйдет. Почему бы нет? Даже если родится девчонка, ничего страшного. Ее тоже можно к алтарю привязать, и наследницей женщина может быть. Чай сейчас не старые времена. Все складывается просто отлично. Так Лариса и думала, пока к завтраку не заявилась внучка. Так-то она у бабушки не оставалась. Нельзя ей рядом с действующей ведьмой быть. Ни к чему. Но на денёк и иногда. Можно. Может, потому и вранье сработало. Не знали бабушка и внучка друг друга как следует. Вот и получилось не то, что надо. «Доброе утро, бабушка!» «Доброе, Мариша! Садись кушать. Оладьи сейчас готовы будут». «Оладьи?» «Да». Марина послушно села за стол, но особого аппетита не показывала. Наоборот. «Бабушка, а нам ничего не будет?» «Ну, за Евгения. Я тогда не подумала. А вот сейчас мне страшно». Лучше поздно, чем никогда. Но к себе Лариса эту мысль тоже применяла. Не ей Маринку осуждать. Да, внучка дура. Примчалась и ревела тут, и сопли бахромой, и истерика, и чуть не обморок. Но и она дура. Могла бы и потерпеть пару дней, месть обдумать, все варианты прикинуть. А нет, вспылила, разгневалась и помчалась мстить. А подождала бы немного, так и передумала бы, или еще что сообразила. Вот говорила ей наставница. «Ты, Ларка, сначала делаешь, а потом думаешь, вляпалась или нет. Авось возраст глупость поправит, да надежды мало». Не поправил. Так-то Лариса была и разумной, и рассудительной, только не там, где дело касалось ее семьи. Дочь она любила, и внучку любила, последние росточки рода, считай. Воспитывать сама не могла, а любить – запросто. Вот любовь и подвела. Но теперь уж пролитого не поднимешь. Плакать смысла нет, так что Лариса махнула рукой. «Нет, Мариша, все будет хорошо, не переживай. Но ты же ничего с ним не сделала. Я даже сил не слишком много вложила в заклинание. Может, на месяц его и хватит. Или пока он к алтарю не придет. Ладно, условие я поставила зверское. Евгению твоему отродясь его не выполнить. Но спесь с него чуточку собьется. Погуляет, подумает о хорошем и плохом. А может, и вообще не вернется. Кто ж его знает?» «Бабушка!» «Я проверила сегодня по карте. У меня пара капель его крови оставалась. Ты мне приносила. Вот я их на поиск и потратила». «И?» «Евгений Н. Отт ушел через портал неведомо куда. И найти его по карте не получается». «И что это означает?» «Что портал зашвырнул его в другой мир. Скорее всего, на Рамире твоего обидчика нет». Марина кивнула, задумчиво погладила живот. «Но он ведь не умер. Сейчас это было бы не кстати». «Он определенно не умер. И перекинулся во что-то некрупное. Я не знаю точно». «Ты не видела, в кого он превратился? Разве так может быть?» Ведьма поморщилась. «Марина, откуда такой интерес к его участи? Не знаю я, кем он стал. Что-то такое пушистое и не слишком крупное. Кошка, собака? Не знаю. Портал ослепил. Хвост у него точно был». «Он все же не чужой и мне, и моему ребенку. И ребенка кто-то признать должен». «Это понятно. Но чем дольше его не будет, тем тебе лучше. Подашь прошение об установлении отцовства и признании твоего малыша наследником. Может, к тому моменту, как Евгений вернется, у него будет только один выход – жениться на тебе. Да и жить долго и счастливо». «Подам». Ведьма пристально поглядела на внучку. «Откуда такая неуверенность? Марина, ты ведь мне сказала, что беременна от Отта». Внучка потупилась. Ведьма привычно взялась за половник. Надо бы за сердце. Но половник выглядел доходчивее. «Марина?» Внучка потупилась. «Ну...» «Но?» «Это может быть ребенок Евгения. А может и Маркуса». Ведьма положила половник и опустилась на табурет. От греха. Некоторые новости лучше выслушивать, сидя. Или лежа. «При чем тут Маркус Отт?» «Он... и я... он мне нравился. И я ему... а потом Евгений. В общем, врать ведьме — занятие бесполезное. Можно не договорить. Но если уж ведьма настроена вытряхнуть из тебя правду, она это сделает, даже вместе со слезами, соплями и хитрыми замыслами. Я надеялась, а он... А я... Ведьма слушала и мрачнела. Картина ухудшалась на глазах. Внучка действительно не соврала ей. Но она сама не знала, от кого беременна. Пока Евгений за ней ухаживал, Маркуса она тоже не упускала. И да, у них все было. И с Евгением тоже. И примерно в одно и то же время. Более того, вчера Марина пыталась заставить Маркуса на себе жениться. Но тот узнал про кузена, жениться отказался и задал тот же вопрос, что и бабушка. Чей ребеночек-то? А Марина и сама не знает до конца. По крови этот ребенок от, 100%. Ни с кем третьим Марина не спала. А вот от старшей ветви или от третьей младшей, неизвестно. Скорее даже от Марка, потому что Евгений свое отцовство отрицал резко, но он мог и соврать. Но и Марк говорит, что защита от внебрачных детей у него лучше, чем у Евгения. Дескать, кто-то из предков этим сильно озаботился и тоже может соврать. А вот алтарь? Алтарь не станет ни врать, ни хитрить. Кровь Оттов он почует и Марину в живых оставит. Но наследником этот ребенок может и не стать, а может и стать, и до родов этого не узнать, не определить. Ведьма только вздохнула. «В кого ты такая дура, Марина?» «Бабушка, я думала...» «Нет, дорогуша, когда думают, не бывает такого идиотского результата. Теперь тебе придется ждать до родов. Еще месяцев 7, верно?» «Плюс-минус». «Вот. Потом звать к алтарю Евгения и Марка. Сразу на месте у ребенка определять отцовство. Сама понимаешь, алтарь шутить не умеет. Это застывшая магия, стихия. Он и тебя убьет, и ребенка, если что. Или тебя через ребенка. Младенец невинен, а вот ты по определению – нет. Ты об этом не знала? Ну, ты не можешь знать, кто отец твоего ребенка. От верно. Но если не Евгений, то ты становишься клятвопреступницей. А на алтаре шутить не выйдет. И с королем ты тоже хвостом не крутанешь. Все формулировки отточены веками. Если ты просто приходишь к алтарю, и после родов мужчины определяют, чей ребенок, и признают его, это одно. Тут ты невиновна. А если ты сейчас поклянешься, а потом отправишься к алтарю, тут тебя и накроет. «Бабушка, а нельзя как-то это подправить? С клятвой?» «Нельзя, Марина. Никак нельзя. Поумнее тебя пробовали провести алтари. И попались. Потом их аккуратно так венчиком из перьев сметали, чтобы алтарь не поцарапать. И выкидывали на совочки. Но Марк сказал, что алтарь можно обмануть. Бывали случаи». «Так-так. Он в курсе твоей игры?» Марина потупилась. «Чего я еще не знаю? Ты! Дура!» Рык у ведьмы получился вдохновенный. Со страху бы описался даже тигр. «Марк сказал, если я ношу его малыша, он признает ребенка и женится». «Ты ему вчера все рассказала? И про меня тоже? И про Евгения?» «Да». «Дура! А ко мне ты своим умом жаловаться кинулась? Или Марк подсказал?» «Сама. Мне так обидно было. Евгений, он даже слушать меня не стал. И вообще, был прав». Лариса мрачно посмотрела на половник, сунула его в кастрюлю с тестом и пошла заваривать успокоительное. Кажется, ей оно сейчас понадобится. Какие-то оладьи и хорошее настроение. Все как корова языком слезала. Маринка — дура. «Бабушка, ты за меня или за него?» «За то, чтобы тебя, дуру, На родовом алтаре не казнили, хотя и могут. За что? За шкирку. И меня вместе с тобой. Король разбираться не станет. Обида у тебя там или дурость, или хитрость. Сначала тебя на алтарь кинут, а потом сметут в совочек, что осталось, и в речку. Марина взвыла уж вовсе жалобно. Бабушка, но ведь ребенок же... Ребенок-то может и уцелеть. В нем кровь от. А в тебе ее и рядом не было, и близко не будет. Я же не хотела. Я думала, он женится, а он... Это Евгений во всем виноват. Ведьма покачала головой, поморщилась, сунула внучке отвар. Чего уж там, внучка дура, но и она старая не умнее оказалась. Дура-то, Маринка, дура. А рассказала все так, что и бабушка разозлилась, и с обидчиком внучки пошла разбираться всерьез. Вот и результат. Положим, заклинание проявки сущности не новость. Ведьма так и планировала. Побегает Евгений пару месяцев. Кем он там стал? Что-то некрупное вроде собаки, да и образумится. Она заклятие наложила, она его и снять может. Женился б на Маринке, зажили спокойно. Кто ж знал, что этот светский щеголь вздумает так яростно сопротивляться и удрать сумеет? Где он теперь может быть? Где угодно. Слишком много миров, слишком много вероятностей. Искать в каждом? Тут божественная сила нужна, а не ведьминская. Таких знаний у Ларисы не было, и таких возможностей тоже. Король распорядится, искать начнут. Но это ж надо дойти до короля. И ситуацию представить так, чтобы самим не попасть под раздачу. А как? За дурость не карают, если при этом не нарушены законы. Теоретически она закон не нарушала, а практически Маринке прилетит в любом случае. Подстрекательство. Да-да, такая статья есть, и карают за нее достаточно жестоко. Прецеденты были. Лариса получается клинком, который нанес удар, а Марина рукой. И руку эту отрубят, даже не задумаются. Евгений от, глава рода и сирота. Лита в первом поколении. Вообще не задумаются. И о несправедливости говорить тоже не стоит. Какая же тут несправедливость? Марина крутила с двумя мужчинами? Да, было дело. Маркуса Отто тряхнут, и он преотлично все подтвердит. Вот и получается. Корыстная подлая баба, которая рассчитывала на богатый куш, не получила его и решила подставить своего любовника. «Не нравится? А судьям на это плевать будет. И рассказы про молодость, неопытность, беременность тоже не пройдут, потому как зелье плодородия. А делается оно с трудом, и настаивать его тоже сложно. На первой стадии нужна ведьма, на второй, когда идет настройка, может справиться любая женщина. Но это дело не одной минуты, есть возможность опомниться и передумать». Кстати, применение зелья плодородия к аристократам тоже законодательно запрещено. Только с официального согласия, зафиксированного на бумаге. Зелье – магия ведьм, и она с магией аристократов плохо сочетается. Какие там еще последствия будут у ребенка? Обычно-то его применяют, когда другого выхода вообще нет, и с большой оглядкой. А Маринка… Понятно, что она дура, но, увы, совершеннолетняя дура, хитрая, расчетливая и даже подлая. Да-да, судьи тоже аристократы, как правило, и дети у всех есть, и каждый может представить, как его сын попадает в лапы такой вот умницы. По такому раскладу Маринке грозит или казнь, или тюремное заключение, и признание не поможет, еще и проблем добавит. Раскаялась? Осознала? Вот и прекрасно. В следующем перерождении тебе это обязательно поможет, а нынешнее закончилось и на плаху. Что теперь делать? Вот это самое и делать, что она Маринке сказала. Спокойно сидеть, ждать, рожать ребенка. Потом по родной крови, если она родная, можно будет найти Евгения, если он еще будет жив. На это как раз и ведьма способна. Или его тело. Какой вариант больше устроит ведьму, зависит от настроя самого Евгения, от ситуации, в которой он окажется. Если Евгений будет рад, благодарен и доволен тем, что его спасли, ведьма сможет взять с него клятву о непричинении вреда, даже взаимно, и они мирно расходятся. Но надежды на это мало. Я тебе сперва устрою неприятности, а потом из них спасу. И не забудь меня поблагодарить. Что-то Лариса сомневалась в таком подходе. С ней бы он точно не сработал. И пробовать не стоит. И с другими вряд ли прокатит. Так что надо заранее готовиться к худшему варианту. Маринка – дура. Научила ее на свою голову. Но играть словами могут и ведьмы. Потому все зависит от ситуации. Надо думать. Серьезно думать. Какие есть варианты? Первый. Евгений возвращается сам. Он зол. Он может причинить кучу неприятностей. Но будет ли он связываться с матерью своего ребенка? Потом ведь это и по ребенку ударит. И сильно. И по роду от тоже. Нравится тебе мать ребенка, не нравится? А за малыша ты ответственность нести будешь. Без вариантов. Или ответишь перед магией. Чтобы купировать неприятности в этом случае, о ребенке должны знать все. И о ситуации. Правда, без зелья плодородия. И без Маринкиных расчетов. Скажем, молодая дура запуталась в своих чувствах. Как получилось, так и получилось. Дура, да. А что? Все вокруг умные. Ну-ну. Тут посплетничают, конечно. И грязью покидаются всласть. И осуждать будут. Но поймут. У самих в семье не без греха. Второй вариант. Евгений не возвращается. Или с ним что-то случается до вмешательства Ларисы. Или... Не хочется об этом думать. Но или... Возможно. Ведьма понимала, что убийство наследника фамилии От не пройдет ей даром. Но если он помрет в другом мире... Опять же, не обязательно убивать своими руками. Хватит и несчастного случая. Или еще чего. Подстроить можно. Во втором случае, все тоже должны знать, что Марина носит ребенка от Евгения. И погромче обо всем орать. Погромче. И девчонка будет находиться до родов в хороших условиях. И ребенка род признает. Или Маркус, смотря от кого окажется малыш. В любом случае шум Ларисе выгоден. Но хорошо бы и обзавестись союзниками. И корректировать ситуацию. И отслеживать все. То есть шум обязательно. Когда обсуждают что-то крупное и заметное, не станут обращать внимание на частности. А ведь в них-то и скрывается все самое интересное. «Маркуса своего сюда пригласи!» «Зачем?» «Поговорю с ним. Ты понимаешь, что если Евгения начнут искать до родов, то ты первая попадешь под удар? Он тебя бросил последней, и бабка у тебя ведьма!» «Бабушка!» «И побыстрее, дурище!» Марина захлюпала носом, но бабушка была неумолима. «Надо же как-то спасать эту идиотку! Надо! А как хочется самой добить! Вот ведь засада!» В поместье От с утра был переполох. Туда нагрянула Литта Яна Рейнард. Слуги забегали бешеными зайчиками. Литта Яна желала и изволила видеть Евгения. Немедленно. Или хотя бы знать, где он находится. А как ей откажешь? Это кому-то другому отказать можно, но не членам семьи. И не людям, которые лично Евгением к ним были приравнены. Петр Дворецкий отлично помнил, как получил свое место. Предыдущий Дворецкий имел наглость сказать при Евгении что-то недоброе про Литту Яну и вылетел из дома вперед своего возмущения. И потом Литта Яна частенько навещала Евгения, и мужчина всегда был ей рад и время находил, даже если приходилось выставлять любовниц или приятелей. Литта Яна была на первом месте, и Петр отлично знал почему. В В свое время род Рейнард и род От даже породниться хотели. И Евгений тесно дружил с внучкой Литы Яны Фелиции. Не срослось. Девушка предпочла другого. Причем Евгений им и помог пожениться. И друзьями они остались до этого дня. И гостили Вераны и Рейнарда у Евгения, даже несмотря на гнев его деда. Впрочем, не слишком сильный. Погневался Лит Михаил, да и простил внука. Сердцу-то не прикажешь. А вот о чем не подозревал Петр, так это о том тепле и той нежности, которые получал Евгений. Лита Яна его искренне любила и баловала, как могла, и поддерживала. И Евгений ее тоже любил. Были на то и у Яны свои причины. Так что хозяина принялись искать. И быстро обнаружилось, что хозяина нет. Доступа к алтарю тоже нет. Любовница есть, но она ничего не знает. Да, у них с Евгением все было, но потом она ушла к себе, а он остался у себя. И все. Никуда хозяин не уходил, не уезжал. На территории поместья его нет. Что происходит? Непонятно, но ясно, что дело плохо. Лития ничуть дурно не стала, но от лекаря она отказалась и принялась раздавать указания. «Петр, я вас прошу срочно дать знать всем оттам. Ах да, кто поблизости есть из рода?» «Маркус Отт, он живет в гостевом доме. Это не так далеко отсюда. Прошу пригласить его сюда как можно скорее». Петр поклонился и принялся действовать. До телефона на Ромере не додумались, но световая связь была. Аналог телеграфа был, и в поместье он был в том числе. Не слишком быстро, но связаться можно было с кем угодно. Маркус Отт явился быстро, а Литта Яна уже знала, что Евгения нет в городе, а в столице. Надо ждать ответа чуть дольше. «Литта?» — поклонился Маркус. «Литт!» — вежливо ответила ему Яна. «Я благодарна, что вы откликнулись на просьбу старухи». «Литта Яна, как вам не стыдно? Какая вы старуха? Вы еще нас всех за пояс заткнете. Если бы вы только разрешили, у ваших дверей мужчины с цветами дежурили бы денно и нощно». Яна только усмехнулась и перешла к делу. Надо бы больше времени уделить этикету, но сердце нехорошо покалывало, и это не просто так. «Лит Маркус, я прошу вас поискать Евгения через алтарь». Конечно, это был не единственно возможный способ поиска, но самый быстрый и надежный. Маркус удивился, но спорить не стал. Только подумал, что это наверняка связано с визитом Марины. Вот точно. Но... В алтарную комнату он спускался даже с некоторым душевным трепетом, но... Напрасно. Дверь не поддалась. Ни простым усилием, ни на кровь. Литта Яна покачала головой. Алтарь закрылся. «Литта?» «Благодарю вас, Лит Маркус». «Литта Яна. Что это может значить?» «Боюсь, что для рода От это не слишком хорошо, Маркус. Я обещаю, все это останется между нами, пока я не поговорю с его величеством». «Хорошо, Литта Яна». «Я бы просила и вас пока никого не оповещать». Маркус и не собирался. Тем более, что некоторые вещи знали все аристократы на уровне, само собой разумеется. «Обещаю, Литта Яна». Литта приняла обещание и откланялась. Король — это не первый встречный. К нему на прием так просто не попадешь. А сердце все равно покалывает. Что же происходит? Что случилось? Надо срочно разбираться, а то пожить еще хочется. Россия. Работа немного не задалась. Соня переживала из-за енота. А правда, вдруг. Если Инна говорит, значит, еноты могут сделать что угодно с домом. Допустим, этот конкретный енот, которого она подобрала, не опасен. Но если он перекусит провод, или выдернет розетку, или откроет воду, «Ой, мамочки, только б соседи не пострадали. Она ж потом не расплатится. И ремонт делать сейчас не сможет, и... Господи, спаси, а! Не виноватая я. Я просто дура жалостливая. Но как после вчерашних приключений было оставить беззащитное животное на улице? Или стоило больше переживать за сохранность улицы, а не за енота?» Инка, как назло, прокрутила Соне несколько роликов с Рутуба про енотов, и женщина едва не взвыла. «Милое животное, запустите зверушку к врагу, а потом сметите ошметочки врага в совок и живите спокойно. Этого врага у вас больше не будет». А она его дома оставила. Да так спокойно. Дура она. Что тут сказать? И жизнь ее не учит. Так что за Мартой Соня летела бегом. И домой тоже словно на крыльях. По двору они пронеслись ураганом. На пятый этаж взлетели без всякого лифта. Марта хотела быстрее увидеть Еню. А Соня боялась, что половины дома уже нет. Но вроде бы стояла многоэтажка. Не пошатывалась и не дымилась. И вода из окон еще не лилась. «Мамочки, страшно-то как!» Дверь она открывала дрожащими руками. Квартира была цела. Евгений даже лоджию закрыл, справедливо рассудив, что не нужны его женщине такие знания. Пусть думает, что он обычное животное, разве что к унитазу приученное и к миске. «Простите, но жрать с пола и гадить в лоток он не согласен. Вообще!» Енот преспокойно вышел в прихожую, чуть не в развалочку, и тут же был пойман Мартой за хвост. «Еня!» Соня вихрем концентрированного ужаса пролетела по квартире, обнаружила вмятину на кресле, на котором спал енот, съеденную курицу, кости в ведре, и с уважением посмотрела на енота. «Точно дрессированный, нигде не нагадил. Все хорошо, все в порядке. Слава богу!» «Еня! Умничка, Еня!» Не то чтобы Евгению нравилось это имя, но Еня, Женя, хоть что-то созвучное. И вообще, чего ждать от баб? Спасибо, что пупсиком или кукусиком не назвали. Уже счастье. А то он и похуже прозвище слышал от своих подружек. Нет-нет, его не обзывали. А вот животных – запросто. «Масюсик. Нравится?» Или «Нюнюшечка». Вот и животным не нравилось. Наверняка редкостные сволочи были, хоть и мелкие. «Мама, Еня милый». «Марточка, солнышко, бери Еню и иди мыть руки». «Да, мама». Заняться ужином, состоящим из картофельного пюре и копченой скумбрии, Соня не успела. Только-только достала из холодильника кастрюлю, как в дверь позвонили. «Мама». Почему-то дети и животные мгновенно оказываются у входных дверей, телепортируются. «Марта, бери Еню и иди к себе». Соня выдохнула, посмотрела в глазок и открыла дверь уже спокойно. Можно не бояться, это не скандалить, наверное. «Павел Семенович, здравствуйте». «Здравствуйте, Соня. Рад вас видеть». Местного участкового Соня знала и в лицо, и по имени. И поди не знай его, когда рядом с тобой живет Ника Вячеславовна. Поневоле выучишь, видя бедолагу по 5 раз в неделю. «Соня, я вас не отвлекаю сейчас?» «Нет, Павел Семенович. А что случилось?» «Тут с вами человек поговорить хочет. Вы уж не отказывайте, пожалуйста». Павел Семенович отступил в сторону. И Соня удивленно посмотрела на мужчину лет 40 отроду. Вполне приличного. В очках. «Простите, что-то случилось?» Ясность внес енот. Еня, который каким-то чудом вырвался у Марты, раздулся, став вдвое больше, грозно зацвиркал и двинулся на врага. Соня едва успела поймать его за хвост. «Еня, стоять!» «Вот», — Павел Семенович улыбнулся. «Я же говорил, енот гражданочки дрессированный, сами видите». Не кидается, не огрызается. А что на вас сердит, так это и понятно. Ну что, гражданин, будете дело миром улаживать?» Мужчина потупился. «Софья Алексеевна, вы извините меня, пожалуйста, за вчерашнее. Я в вашем дворе гость, к другу приехал. а его дома нет. Я Гранда прогулять решил, а он молодой еще, дурной, вот и сорвался». Теперь до Сони дошло, и очень захотелось разжать руку. Пусть бы Еня этого типа укусил за все вчерашнее. Можно больно. «Вы?» «Я. Простите, пожалуйста, что я вчера так сорвался». Соня подняла брови. Каким-то образом енотовый хвост в руке придавал боевой дух. Или сам енот, который выглядел так, что вот сейчас кинется и сожрет. «Скажите, а если бы ваша собака нас вчера покусала?» «Он не стал бы». «Моего енота он порвать хотел. Если бы не Еня, вчера могли бы пострадать и я, и дочка. А вы? Я правильно понимаю, Павел Семенович, гражданин не раскаивается, а просто старается уладить дело миром, пока Ника Вячеславовна его вместе с собакой на живодерню не загнала». Потупились оба, и участковый, и его спутник. Потом слово взял участковый. «Если так-то подумать, Софья Алексеевна, может, и правда помиритесь? Мне спокойнее, делу ход не давать. Вам спокойнее, вы ж зверьё любите, не станете грех на душу брать. Ведь и правда убьют собаку, а он живая душа, жалко его. Мужчине вот спокойнее. Вир! Еноту спокойно не было. Он явно старался вырвать у Сони хвост и пойти на разборки. Мужчина посмотрел на него с опаской. «Простите, а вы не могли бы придержать своего зверя? А то он вчера мне штаны испортил, и ботинки только на выброс». Соня невольно фыркнула. Кажется, Еня был настроен по-боевому и сегодня. «Допустим, я заберу заявление. И...» «А я вам деньги». Мужчина был само очарование. «Хоть ты с него второго енота рисуй». «Скажем, 1050, не торгуясь». Соня качнула головой. «Мне кажется, это слишком много». «Цвир!» Еноту явно так не казалось. «Софья Алексеевна, я не стану врать. У меня хорошая должность, и для меня важна репутация. Я плачу и за прекращение дела, и за вашу плохую память. Вы согласитесь забыть обо всем случившемся за названную сумму?» Участковый кивнул. Соня подумала, что ему тоже перепадет от щедрот бизнесменовых, или кто там этот тип. А, неважно, ей какая разница. Но... «У меня будет еще одно условие». «Какое?» «Павел Семенович проконтролирует, чтобы вы с собакой отправились к кинологу и прошли полный курс обучения. Есть же у нас такие при полиции?» «Есть, Софья Алексеевна. Вы согласны, гражданин?» «Да». Софья медленно кивнула. «Хорошо. Переводите деньги, и мы обо всем забываем. Назовите мне номер счета». «Вир, вир!» Енот явно был чем-то недоволен. Мужчина пошарил рядом. «А это вашему защитнику. Лично от меня». Кусок мяса из пакета мог бы подкупить любое животное, но Еня даже прикасаться к нему не собирался. Дернул хвост так, что вырвался у Сони, оставив ей пучок шерсти. Повернулся задними лапами. На площадке плохо запахло. Правда, на этот раз Еня целился в пакет с мясом. Повисла неловкая пауза. «Она что, дура? Евгений просто не понимал этих баб. Стоят двое, врут ей в глаза, пытаются замять дело. Платят какой-то мизер, и она всему верит. Ладно, он и сам не без греха, но он платил больше. Хотя, судя по Соне, для нее это крупная сумма. И все равно, гады. И мясо это. Человек бы не учуял. А вот енот точно знал, что там какая-то гадость. И человек этот гад. Поди ж ты у меня. Развернуться хвостом и вперед. Да. Еноты могут метить территорию, так что эти рефлексы у Евгения были. И метил он четко в принесенную отраву. Не хватал зубами, не пытался с ним что-то сделать. Просто вонючая струя ударила в пакет. Блять! Мужчина отбросил его и выругался. На него не попало, разве что пару капель рикошетом, но пакет только выбросить. Соня прищурилась на мясо. на енота, который активно рычал на мясо, и закапывал его всем своим видом, показывая, что это несъедобно. И что-то щелкнуло в мозгу. «Чем мясо обработано?» «А?» Замерли все. Первым опомнился участковый. «Николай Иванович, вы что, хотели енотика отравить?» Конечно, мужчина владел собой, но и Соне, и участковому хватило дрогнувшего взгляда. «Ах ты!» Соня невольно потянулась за вазой, стоящей на тумбочке. Давненько с ней такого не было. А поди ж ты, не забылась. Стоило кому-то поднять руку на ее близких, и в милой женщине просыпался бронетранспортер и мчался по трупам врага, поблескивая изящным маникюром на гусеницах. «Так», — Павел Семенович взял себя в руки первым. 200 000. 50 за примирение и еще 150 за попытку отравления. Не то я сейчас еще один протокол составлю. Софья Алексеевна, поставьте вазу и уймите животное». «Если я...» Рык, который издала Соня, напугал даже ее саму. «Если я еще раз увижу вас или вашу собаку в этом дворе, я на вас енота спускать не стану. Сама порву». И прозвучало это так. Поверили все, включая енота. Николай Иванович молча перевел на тот же счет еще 150 000 рублей и развернулся к лестнице. «Мясо заберите!» Когда женщина говорит таким тоном, с ней лучше не спорить, тогда, может, и уцелеть удастся. Николай Иванович и не стал. Поднял вонючий пакет, с которого тут же закапало на его дорогущие туфли, и двинулся к лестнице, словно сомнамбула. Павел Семенович подмигнул Соне. «Я с ним сейчас еще поговорю. И не переживайте, не обедняет». «Цир!» «Вот ты прав, хвостатый. Он именно это самое». «Цир!» «Хороший у вас защитник, Софья Алексеевна. А раньше вроде не было. Тут бы и сказать Соне про находку, тут бы и составить протокол. А только мысли пролетели с такой скоростью, что спасовал бы даже фотон. У Николая Ивановича есть деньги. Он обижен на Еню. Он может найти какого-то типа, который представится его хозяином. Он может забрать енота и обидеть. И режим БТРа с маникюром активизировался вторично. «Еня, это подарок. Работал в цирке. Потом получил травму. Возить его с собой просто так накладно, а убить рука не поднялась. Мне продали чуть ли не за копейки. Сами видите, он как собака, ручной. Меня защищает. Показать документы». Павел Семенович посмотрел на енота, который уже стоял рядом с ногой Сони и свирепо скалился, но не кидался, не рычал. Если так подумать, мог он цапнуть? Мог. Не сделал. И даже четко пометил отравленный продукт. Может и правда дрессура такая? А что? Вон чего в цирке тигры выделывают. А енуты, говорят, умнее тигров. Считается, что тигры умнее и лучше поддаются дрессировке. Но автор лично не сравнивала, так что все на совести ученых. «А какую травму-то?» «У него что-то с сетчаткой глаза получилось вследствие травмы головы», — соврала Соня, храбро скрестив пальцы за спиной. «То ли отслойка, то ли помутнение. У людей такое лечат. А енотам, сами понимаете, операцию в глазной больнице никак не провести. А от слепого зверя в цирке пользы нет. Это как постепенная слепота. Не сразу, а за год-два». «А-а-а». О таком Павел Семенович слышал. Правда, у людей, не у енотов. Но бывает ведь, и никуда от этого не денешься. И даже у людей такое лечится долго и дорого. А живут они по 20 лет. Теперь участковому стало все понятно. Что ж, не самый обычный зверь, но явно умный и дрессированный. И циркачи греха на душу не взяли. И вон какой, герой. Если б не енот, у него бы на участке втрое больше проблем было. Собака покусала женщину, может и ребенка. Вот тут бы он за все получил с добавкой. Еще бы и во все соцсети попал. А начальство это знаете, как любит. одной банкой с вазелином не обойдешься. Есть от енота польза, это точно. Вы его без поводка не выгуливаете, Софья Алексеевна. Всего хорошего. Мужчина козырнул и развернулся. Суня закрыла дверь и без сил опустилась на коврик у порога. «Еня, кажется, обошлось?» Суня посмотрела на телефон. 200 000 грели душу. «Еня, мы богаты?» «Надо купить Марте пианино. Она давно просит. А тебе? А что покупают енотам?» «Кррр!» «А тебе я куплю, что сам захочешь, и много-много мяса. Идет?» «Кррр!» Вот это Евгений одобрил. Кушать хотелось. Если уж он оказался в гостях у этой женщины, нечего ее объедать. Заработать енот не может. Это еще как сказать. Надо будет еще подумать о заработке. И надо тебя вечером выгулить, наверное. Я тебе шлейку купила. Кррр. Вот еще шлейки не хватало. Но если здесь так принято. Мама, все хорошо? Марта осторожно высунулась из комнаты. Личико у ребенка было испуганным. Мррр. Евгений вздохнул и направился утешать мелочь. «Ладно уж, потерпит он немного детские ручки на хвосте. Пусть малышка порадуется». Рамира. Лариса оглядывала возможного внучатого зятя, а как еще назвать потенциального мужа внучки, как третьегоднишнюю колбасу? Съесть-то ее можно, а вы уверены, что нужно? Что вас потом не вытошнит? Что она нормально хранилась, что туда не тухлятина попала. Вот и Лариса ни в чем не была уверена. Пока Маркус ей не слишком нравился, и поговорить она с ним предпочла без Маринки. Еще беременной дуры ей не хватало с ее истериками и соплями. Из внучки она что смогла вытрясла, теперь надо трясти зятька. «Скажи-ка мне, Маркус, ты знал, что Марина с Евгением шашни крутит?» Маркус и врать не стал. Знал. Надеялся, что она не поддастся. А потом просто... не сразу решился разорвать отношения. Да и прятались они. Я не сразу узнал. Понятно. Евгений мне о своих намерениях сказал почти сразу, как Мариной заинтересовался. Но я думал, она... она перед ним не прогнется. Ну и проверить хотел тоже. Лариса досадливо фыркнула. «Не прогнется. Эх, Маринка, если бы ты не думала, что можешь усидеть на двух стульях. Бог дал человеку одну задницу, чтобы тот выбирал что-то одно, а не все сразу». Впрочем, в этой истории и сама Лариса не умнее оказалась, так что выпутываться надо всем. «Марина может быть беременна от тебя?» «Может. Или от Евгения. Даже скорее от Евгения. Его дед был тем еще параноиком, поэтому родовой перстень Евгения настроен скорее на защиту. Только не от беременности, а от опасности. Бастарды что? Ими род прибавляется, жизнь важнее. Но все сразу получить нельзя, поэтому противозачаточные функции у линии Евгения проседали, а вот защита жизни, наоборот, преобладала». Лариса вспомнила, как не могла ее продавить, и невольно кивнула. «Вот. А мой предок больше всего не хотел бастардов. Была у него неприятная история, стоившая ему части состояния. Вот и подстраховался дважды и трижды. Потому я и считаю, что это не мой ребенок. Но Марина пила зелье плодородия, и я не уверен полностью, придется ждать рождения ребенка, а потом смотреть». Лариса кивнула. «Будь Маринка обычной женщиной, было бы проще, но она происходит от ведьм. Вот за это аристократы и не любили связываться с ведьмами. Конфликтуют их виды магии, просто не сходятся, перекрывают друг друга. Это как одну рыбину в четыре руки чистить. Грязи много, пользы мало. Нужны-то и эти, понятно. И давно уж не изводят ведьм просто так, только за нарушение закона. Но за преступление и аристократам отвечать приходится, Все справедливо. Если Маринку сейчас проверить родовой магией, ничего она не покажет. Хоть внучка и не ведьма, но кровь-то в ней чистая, ведьмовская. Кроме резонанса никакой пользы не будет. Лариса мрачно посмотрела на Марка. «И почему, зная столько всего интересного, ты еще не побежал жаловаться?» Маркус вздохнул. Вчера он думал о том же самом, и ответ знал, и ответ этот ему не нравился, потому как сволочью Маркус получался распоследний. А кому ж такое про себя узнать понравится? Но искушение было уж очень сильным. «Потому что пользы я могу получить больше, чем вреда. Евгений достаточно популярен, так что... Думаю, искать его начнут через неделю, может, через две. Больше времени выиграть не получится. А пока его будут искать, кое-что я могу поправить в свою пользу». Маркус понимал, что многого не выгодает, но даже то, что он может получить, провернув пару сделок, это больше его пятилетнего дохода. О закрывшемся алтарном зале он пока молчал. Потом это и без него известно станет. Да и не спрашивали его ни о чем таком, родовом. Да, недели или две, больше Маркус не выгадает, но и это уже замечательно. Про Литу Яну он тоже не упоминал, это сейчас ни на что не влияло. Да, она попадет к королю. Да, начнутся поиски. Но при запертом алтарном зале они и так бы начались достаточно быстро, плюс-минус день, вот и все. Корона тоже не сразу раскачается и соберется, так что Маркус изначально рассчитывал на пару недель, а потом Евгения найдут. Или не найдут. Лариса, наоборот, довольно заулыбалась. Вот с бессребреником она бы дело иметь не стала. И если человеку ничего не нужно, кроме его оскорбленных чувств, хорошим это не закончится. А если мужчина ищет, где выгоду получить, тут они и договорятся, пожалуй. И для начала доверит она ему маленький кусочек важной информации. «Евгения нет на Рамире». «Как нет?» – ошалел мужчина. «Молча. Вообще нет. Нигде». Марина вчера упомянула, что он провалился в портал. «Все верно. Но куда открылся портал? Я не знаю. Итак». На Рамире его нет. А можно его найти? Там, где он сейчас оказался? Лариса уже думала над этим вопросом, поэтому ответила практически сразу. Теоретически. Если я правильно помню, наш мир соседствует с 8 другими мирами. То есть Евгений может быть в любом из них. Или в каком-то из вторичных. Дальше вряд ли получится. Мощность не та. То есть надо проверить всего каких-то 70 с лишним миров. Отсюда не получится. В каждый из них надо открыть портал, в каждом провести ритуал. При этом, заметь, насыщенность миров силой может быть разной. То есть слабому магу там делать нечего, а сильному или жертву приносить, или накопителями обвешаться, или он там на год останется. Можно поиск провести по родной крови, но крови-то и нет. Во всяком случае, пока. Маркус задумался. Да, теоретически это можно было сделать, а вот практически сложно. Открывать порталы могут достаточно сильные маги, проводить поисковые ритуалы тоже. Подробно Маркус эту тему не изучал, но общие принципы верны. То есть речь не о 2 неделях? Нет. Допустим, он снимет ваше проклятие и даст о себе знать. Допускай. Но это сложнее. Пару месяцев оно бы точно продержалось. Потом, с помощью алтаря, он бы порвал его быстрее. Но алтаря-то в другом мире и нет. И насыщенность магии у миров разная. Если как у нашего, тогда 2-3 месяца. Потом он начнет иногда принимать человеческую форму. Если мир бедный энергетически, а такие тоже есть, то даже больше. 1/2 года – год. Маркус потер руки. Это же прекрасно. Добавь еще, что он провалился в форме зверя. Не знаю какого. Вчера и темновато было в комнате, и портал этот не разглядела толком. Ладно, животное, сам понимаешь, к магии не способно. А вот проблем себе на хвост легко найдет и бездомная собака, и кошка. Евгений может и погибнуть, не дождавшись помощи. Вполне. Маркус задумался. А что могу для него сделать я? Последнее слово мужчина и выделил, и подчеркнул голосом. Здесь и сейчас это был основной вопрос, от которого сильно зависели последствия, да и его действия тоже. «Размышляешь, не уничтожит ли тебя родовой алтарь?» «Ну...» «Теоретически не должен. Твое знание об этой ситуации сейчас уже ничего не меняет. До того ты знал только о Маринкиной измене, о ее планах ты не был в курсе, о моих действиях тоже узнал после». «Ага». «Ребенок тоже ни в чем не виноват перед магией рода. Маринка его делала, чтобы поймать мужа. За это максимум – бесплодие, и то для нее. Ребенка за это не покарают. Он решение не принимал, и вообще сам жертва». «Ага». «Перед магией рода отвечает Маринка. За вранье, которое привело к смерти Евгения. Или к проблемам. Тут зависит именно от результата. Но получается, что виноваты будем и она, и я. Она больше, потому что лгала осознанно. Я меньше, потому что имею право на месть. Это учитывается». Маркус потер лоб. «Да, у магии свои законы, но разбираться в них просто ыть. Можно и похлеще сказать, да цензура не пропустит. Так что ты получаешься невиновен. Именно перед магией, именно перед родом. А что касается воровства, о котором ты мечтаешь, за это магия карать не будет. Алтарь решает другие вопросы. Наследование, привязка к роду». Маркус засиял ясным солнышком. Перспективы в таком разрезе выглядели намного приятнее. За полгода-год это ж он как развернется, да как свернется, да как все для себя наладит. Все спереть не получится, но хоть что-то скрысить и уволочь к себе в норку. А Эжен что? Сам виноват. Мог бы и не лезть в чужое счастье. Маркус для себя первый Марину приглядел. Вообще, Евгений мог ее и не трогать. Найти себе кого-то другого для развлечений. Вон, как ту брюнетку Беатриче, или как там ее. Неважно, это сейчас Маркуса не интересовало. А вот кое-что другое уточнить стоило. «Вы ведь мне не просто так все это рассказали. Бескорыстная ведьма? Положите в кунсткамеру. Сразу же за честным чиновником и непорочной актрисой. Верю, верю. И не в такие сказочки верю. В них и поинтереснее чудеса встречаются. К примеру, рыбы говорят, и коровы летают». Лариса усмехнулась. «Абсолютно точно. Мысли у тебя только о крошках состояния. А если получится загрести все?» Маркус подавился воздухом. «Объясняю. Тут получается определенный риск. Но если ребенок не от тебя, скорее всего. Вот. Если это твой ребенок, он рождается, ты определяешь отцовство. Это будет возможно, и вы с Маринкой женитесь. Захочешь, потом разведетесь, зато ребенок будет из рода от, признан отцом, и к тебе у алтаря претензий не будет. Какую выгоду получаешь ты? Это просто. Пока Евгения нет, я помогу тебе, чем смогу. И половину полученного с моей помощью ты отдашь Марине. Устроит? Допустим. Но это может быть не мой ребенок. А если это ребенок Евгения, то ты все равно определяешь отцовство и женишься на Марине, и становишься его опекуном. и получаешь полный доступ ко всем счетам. Если парень – до 20 лет, если девушка – до 18. Хороший план? Вполне. А почему я не могу жениться на Марине сейчас, чтобы ребенок родился в законном браке? Потому что алтарь. Если ты сейчас берешь Маринку в жены, что ты должен сделать? Привести ее к алтарю, ввести в рот. Ага, с ребенком от другого мужчины. Маркус вторично подавился слюной. Но он же тоже будет от. Но тогда ты его усыновишь еще в утробе с помощью свадебного ритуала или удочеришь, и это не будет наследник Евгения Н. От. Если я правильно помню ваши заморочки, женившись на беременной и зная, что ребенок может быть не твоим, ты его принимаешь в рот как своего. Аргумент получился неотразимым. Маркус действительно не подумал о такой мелочи. Если бы даже Марина была беременна вообще неизвестно от кого, да хоть от грузчика портового, заключая алтарный брак и признавая ее ребенка своим на алтаре, Маркус получал действительно родного ребенка. Алтарь это мог, это и с усыновлением работало, только усилий требовалось гораздо больше, а уж на зародыше-то всегда. «Согласен». Лариса криво усмехнулась. «Тогда иди, поговори с Маришкой, а то она нервничает. Думаю, ты найдешь, что ей поведать, в правильном ключе». «Как скажете, бабушка». Лариса проводила Маркуса насмешливой улыбкой. «Бабушка, что случилось?» Фелиция Веран свою бабушку любила и ценила, уважала и старалась не расстраивать. С родителями у нее как-то не сложилось, не было между ними такой близости. А вот с Литой Яной получилось. Почему-то прикипели они друг к другу. Вроде и не одна внучка у Литы Яны, и даже не две, всего их 8. Но Фелицию она любила больше всего. Бывает так. Старалась-то она относиться ко всем одинаково. Но сердцу не прикажешь. Неудивительно, что сейчас Лита Яна решила посоветоваться именно с ней. «Фели, у меня действительно беда». «Бабушка?» Фелиция села прямее, всем видом демонстрируя, что не сдвинется с места, пока бабушка все не расскажет, а Фели все не решит. Яна вздохнула. «Я ходила сегодня к алтарю Фели, и он показал, что на мне нарушенное обязательство». «Какое? То есть, что именно нарушено?» Литта Яна потерла лицо руками. «А вот этого алтарь не показывает. Вообще. Но как это может быть?» Фелиция знала, о чем говорила. Аристократы вообще старались не клясться лишний раз. Но если уж давали слово, это отмечалось на алтаре. Клянешься кровью, потом проливаешь кровь на алтарь. Алтарь запоминает твою клятву. Если ты ее нарушил, тебе об этом напомнят. И какую клятву, и когда. Не увильнешь. Особенность магии. Магия – это сила и право. Какое тебе может быть право, если ты за себя не отвечаешь? Если твои слова – пустой звук. Если твои поступки, как пыль на ветру, куда дунет, туда и полетишь. Чего ты стоишь? Оттого и спрос с аристократов был куда как жестче обычного, и за словами они строго следили. «Может...» Литта Яна поморщилась. «Если я могла что-то предотвратить, и не сделала, не проследила, понимаешь?» Фелиция понимала. «Это еще не полноценное нарушение, нет, но близко к тому. Мне надо срочно в этом разобраться. Я не молодею, а после моей смерти пострадают мои дети, потом внуки и правнуки. Я не хочу этого». Фелиция тоже не хотела, чтобы бабушка умирала, и уж тем более с каким-то долгом за душой. «Бабушка, а что ты чувствуешь?» «Я сегодня была в поместье от...» Фелиции дальше объяснять не потребовалось. Самые страшные клятвы – те, которые мы даем сами себе. Евгений? Вполне возможно. Его нигде нет. А алтарный зал закрылся. Фелиция принялась разминать пальцы, пощелкивая при этом суставами. Совершенно не аристократично. Но в ее профессии гибкость пальцев – все. И к гимнастике она привыкла с юности. Сейчас ее просто успокаивали привычные движения. «Бабушка, я наведу справки. Но ты уже что-то сделала, верно?» «Я отправлюсь к его величеству и буду просить начать поиски. Не кот там?» «Если алтарный зал закрылся, кто-то из них может быть причастен. Но может и не быть. Ладно, я поняла. Бабушка, начнем с этого, а я тоже попробую навести справки, проконсультируюсь со специалистами. Разрешаешь?» «Да». Фелиция поцеловала Литу Яну в щеку. «Мы справимся, обещаю. Мы семья, мы обязательно справимся». Лита Яна улыбнулась широко и искренне, от всей души. «Семья, как же ей повезло в жизни». «Марк, ты согласен?» «Конечно, дорогая. Ты у меня замечательная, самая-самая лучшая. Ты мое чудо». Марина слушала и млела. Маркус Отт тем временем прикидывал ситуацию. Евгений пропал. Это очень хорошо. Евгений может вернуться. Это плохо. Судя по алтарю, он пока еще жив. Это тоже плохо. Но может еще и помрет. Особенно без помощи. К животным в разных мирах относятся по-разному. Так что из его кузена уже завтра могут набить чучело. И тогда? Тогда открываются интересные перспективы. Главное сейчас – выяснить, от кого беременна эта дура. Если от Марка – плохо. Тогда? Тогда надо будет как-то разобраться с ее бабкой. Сама Марина ни на что не способна. Ни ведьмовства у нее нет, ни мозгов, если так-то прикинуть. Выродок в семье, иначе и не скажешь. Если она от Евгения залетела, мало ли что он говорил про заклинания. Раз в год и палка стреляет, а уж сбоев случается. Если это ребенок Евгения, то его можно и наследником признать, и деньги получить, и опекуном стать. При этом ребеночек совершенно не обязательно должен дожить до совершеннолетия. А что такого? Дети – существа хрупкие. Марине об этом говорить совершенно не обязательно, так что Марк продолжил шептать ласковые благоглупости. И снова повторял, что он на все согласен. А вопрос с браком? Да женится он, но после рождения ребенка, потому что если он от Евгения, то Марк будет слыть рогоносцем. Если от Марка, то они просто поженятся по-тихому. Он заплатит за документ с более ранней датой. Вот и все, и ребенок не будет незаконным. А если он от Евгения, то они сначала правильно оформят все документы на наследство и прочее. Если Евгений не вернется, конечно, а потом все равно поженятся. Марина млела и кивала, соглашалась и радовалась. Какой ее Марк умный! Просто потрясающе. А Марк думал еще об одном интересном пункте плана. Если ребенок действительно окажется от Евгения, можно будет найти кузена по родственной крови. Да-да, такая оговорка магии. Магия вообще больше всего похожа на уголовный кодекс. Каждой статье 40 примечаний и 400 разъяснений. Поиск внутри мира можно вести по любой родственной крови. Алтарь показывает всех от этого мира. Но в другие-то миры он заглянуть не может. И чтобы вести поиск там без поддержки алтаря, нужна кровь самых близких родственников. А именно, дети или родители. Живая кровь. Родители Евгения умерли. Дети? Его это ребенок или нет? Даже бабушки и дедушки уже не подходят. Слишком большой разброс получается. Так что... Если Марк не будет полным дураком, то через год он будет намного богаче, чем сейчас. а жена совершенно не стена. Даже с бабушкой-ведьмой, которая может и не оказаться рядом. И мужчина довольно заулыбался. Оставшись одна, ведьма побарабанила пальцами по столу. Гнида у нее зятёк будет, однозначно. Лариса насквозь видела и Маркуса от, и его трусливую подлую душонку. Да и чего там видеть? Шакал, как он есть. И где у Маринки глаза были? Чем она думала, когда с этой пакостью в кровать ложилась? Евгений какой-то зверь, а это... Это даже не зверь. Это тварь ядовитая и скользкая. Как такое можно не увидеть? Хотя тут тоже все ясно. Молодо-зелено, самонадеяно. Вот и получается неладно. И переиграть бы, но ребенок уже есть. С этим ничего не поделаешь. Стравить плод? Казалось бы, самое простое решение, особенно на раннем сроке. Только вот в нем подводных камней больше, чем в ином течении. Это обычному человеку можно по простому пути идти. И то потом жизнь мстить начинает. То родить баба не может, то болезнь какая цепляется. А ведьме такое вообще заповедано, может и род прерваться. Не ведьма, Маринка, оно так. А все же кровь в ней ведьминская, и наказание будет полным. Иногда и сама баба о своей крови не знает, а плод травит и наказание получает. А Маринка-то все знает. Нет, нельзя им так. А вот как можно, подумать надо. Допустим, Маринка рожает и отдает ребенка бабушке, а сама принимается устраивать личную жизнь. Это можно, но... Деньги. Маринка уже не получает помощь от государства как сирота. Содержать ее никто не будет. Лариса поможет. Но сколько может заработать сама Лариса? Достаточно много, но, увы, нерегулярно. Услуги ведьмы дороги, но постоянно они практически никому не нужны, так что экономия и опять экономия. А с ребенком так не получится. Вечный и неизбывный вопрос денег, увы. Ларисе нужны деньги, Марине нужны деньги, Маркусу они тоже нужны. И если так уж совпало, их можно забрать у Евгения, скажем, как компенсацию за его поступок. Он ведь отказался от Маришки и ребенка. Отказался. Вот и пусть теперь платит. Да, понятно. Погорячились они обе. Но надо теперь из этого свинства получить хоть кусочек колбаски для себя. Денег хотелось. И больших денег. А подобраться к ним легче всего будет через Маркуса. Ибо глуп, жаден, управляем. А Лариса с ним легко справится. В крайнем случае его и отравить можно будет. И то же самое заклинание, что на Евгения набросить можно. Будет бояться и защищаться? Так тут же главное что? Правильно, ударить с первой. И побыстрее, и посильнее. А с этим у Ларисы проблем не будет. Ведьма вздохнула. Эх, и так ведь хорошо жила себе. Спокойно, тихо, уютно. А теперь бегать придется, суетиться, нервничать чего-то. Нет-нет, ей это не нравится. Но ведь и выхода у нее нет. Внучка же. И правнук или правнучка. И их тоже надо как-то обеспечивать. Да, ведьмы много получают за свои услуги. Но ведь и расходы у них большие. И сил много уходит. И всякие редкости ей нужны. Аристократам проще. Присосались, как пиявки, к своим леям, и сосут из них силу и кровь, и не делятся. Что ж, Маркус От, ты попал, а дальше будет видно, куда и как. В любом случае, с его помощью будет проще все это сделать. И прошение подать, и с делами рода От разобраться, и деньги себе откусить так, чтобы Евгений, даже если вернется, их у малыша не отнял. Вот все это делать надо. И лучше? Да-да, намного лучше, если этим будет заниматься не ведьма, а аристократ. А уж потом и с аристократом разберемся.